Та самая Хатлибегим. Вот она сидит напротив, по другую сторону столика, та самая Хатлибегим. 10 лет назад, во время похода султана в Индию, на берегу одного прекрасного озера в провинции Сит, та самая Хатлибегим, и он грешный. Он не забыл их сладостную совместно проведенную ночь. И, видно, она тоже не забыла, та самая Хатлибегим. Нет, она тогда была молодой, но и тогда уже миловидность соединялась в ней с властностью султанского рода. А черты лица иные. За 10 лет сдала. Осунулась, и на припудренных щеках заметны морщины. Но в обведенных сурьмой, чуть раскосых глазах, в крепко сжатых тонких губах прежняя властность. Не просто сестра брата, доверенное лицо султана Махмуда. Ведает, говорят, гаремом султана, всем распорядком его семейной жизни. Или это выражение холодности и высокомерия в глазах Хатлибегим обманчиво? Разве 10 лет назад на берегу прекрасного озера, в пышной, уединенной ее палатке, в сладкие часы любовной игры, на которую она сама рискнула, разве тогда эти глаза не блестели совсем по-иному? Только играла, ублажала плоть? Беруни протянул руку к столику за фарфоровым кувшином. Огромная шелковая палатка, застеленная дорогими коврами. В темном ее углу, на высокой постели, сложенной в несколько слоев из шелковых перин, женщина в прозрачном индийском одеянии. Горячие поцелуи, нетерпение, истома в ее и в его утомленных членах, в их у каждого горячей крови. Женщина эта избалованная и властная уже и тогда почиталась примером целомудрия для всех знатных женщин. Она избрала уединенную жизнь для себя, дала обет не видеть и не знать ни единого мужчины. Насколько все это было правдой, известно одному Аллаху. Он же, Беруни, этим вопросом не задавался, когда его поманили в темную палатку на зеленом лугу у прекрасного озера. Мавлина и переводчик, знаток Индии Абу Райхан Беруни, не думал в ту ночь ни о походе, ни о дворцовых нравах. Беруни с поклоном протянул Хатлибегим пиалу шербета. Снова отметил на тонких губах женщины ту же едва заметную и все понимающую усмешку. О небеса! Она, кажется, тоже вспомнила ночь у озера. Прошу вас, досточтимая. «Благодарю». Но пиалу не взяла. Достала из кармашка камзола тяжелые, тоже черного цвета, четки, принялась перебирать камешки. Беруни улыбнулся. Хорошо, что она пришла не вспоминать былое. А если бы ей захотелось теперь, через 10 лет, повторить былое? Что бы ты делал, бедный Абу Райхан? Хатлибегим положила четки на столик, взяла пиалу, пригубила шербет. «Мавлина, вы, наверное, уже догадались, почему я пришла вас навестить. Слух о болезни вашей достиг дворца. Но ваш недуг, я вижу, проходит. А вот сиятельный наш покровитель, дай Аллах ему долгой жизни, заболел тяжело. Дворец полон ученых, известных всему подлунному миру, лекарей, мудрецов и прочее, и прочее. А бедный брат сгорает в огне недуга. И нет того, кто на самом деле облегчил бы его страдания. Хатлибегим даже всхлипнула, прижав к глазам край платка. Вместо того, чтобы всем нам думать, где искать исцеление благодетелю общему, во дворце интриги да склоки. Верные визири Али Гариб и Абдул Хасанак заняты низменными расчетами, дележом высоких чинов на тот случай, если наш покровитель покинет сей бренный мир. Дай Бог, чтобы саван, который они ткут для брата, достался им самим. Кто займет трон? Что они получат? Как и куда пристроить родственников? Нет у них забот, кроме этих. Да и на трон предполагают они посадить не первенца султанского, не эмира Масуда, а младшего сына, полоумного Мухаммада, чтоб руки себе развязать. осведомлена обо всем. За Фарсанг может почувствовать, как змея по траве ползет. Фарсанг — мера длины расстояния, равная примерно 7-8 километрам. Но почему она рассказывает об этих интригах мне? Для чего? Чего хочет она от меня? Хатлебегим совсем открыла лицо. Испытующе глядела на Беруни глаза в глаза. Сурьмленные глаза ее блестели холодной решимостью. Я спрашиваю, и впрямь неисцелима болезнь моего брата Мавлина? Вчера вечером поэт Унсури рассказал, что где-то далеко за Индией, на некоем острове среди моря, растет, мол, нигмати и лохи, божественное дерево, по-нашему, по-тюрски. Так? И что, мол, больной, поевший плодов этого дерева, избавляется разом от всех болезней, старик превращается в юношу, старуха, Хатлебегим вздохнула, опять в молодую красотку. Поэт Унсури говорил, будто собственными глазами прочитал об этом в каких-то рукописях, то ли индийских, то ли китайских мудрецов. «Вы долго жили в Индии, Мавлина. Вы все знаете, скажите, посоветуйте, как нам достать плодов этого божественного дерева?» Беруни оторвал взгляд от полных боли, гнева и ожидания глаз Хатлебегим. «Смотри-ка, и тут преуспела. Узнала, что ей нужно было». В самом деле, в одной старой легенде, которую он слышал от жрецов, скитальцев по городам и селам, необъятно великой Индии рассказывается. Жил некогда царь, известный во всей Индии и во всем мире. И был у него попугай, которого царь сильно любил. Однажды, когда попугай из клетки своей разговаривал с царем, появился в небе над ними еще один попугай. Тот, что сидел в клетке, начал переговариваться с тем, что летал на свободе. Говорили они, говорили, и вдруг попугай, тот, что в клетке, забился, затрепыхал крыльями, раскрыл клюв и испустил дух. Царя охватила сильная печаль, но ничего не поделаешь, приказал вынести мертвого попугая в сад. А тот мертвый, оказалось, лишь притворился мертвым, а как очутился в саду, так и ожил, вспорхнул и сел на ветку дерева. Царь с удивлением воскликнул: «Эй, птица! Что же я сделал тебе плохого, что ты так обманно убегаешь от меня?» «Царь мой», — ответил попугай, — «не забуду твою доброту, но суди сам. Я тоже был царем попугаев, по воле судьбы попал к тебе в плен. Ты запер меня в клетку, и вот с тех пор мои подданные сильно печалятся из-за того, что разлучились со мной. Тот попугай, что прилетел к нам, — мой младший брат. Он мне поведал просьбу попугайского народа выпросить у тебя разрешение хоть на несколько дней повидаться с близкими, потом, мол, вернешься к своему благодетелю. Я ему сказал: «Мой царь не согласится на такое». Тогда брат посоветовал: «Ты притворись мертвым, пусть мнимая смерть избавит тебя от плена насовсем». Так я и сделал. И, молвив все это, попугай вместе с братом улетел. Царь горевал и день, и ночь. Потерял надежду на встречу со своим любимцем. И вдруг однажды тот снова прилетает. И в клюве держит росток какого-то деревца. Царь очень обрадовался. Но и попугай тоже. «Вот, — говорит, — побывал у родных, нагляделся на них, вернулся к тебе». Попугаю оказали почет и уважение. Потом царь спросил: «Что за росток ты принес?» Попугай ответил: «Царь мой, когда я решил вернуться, я попросил своих родных и подданных приготовить хороший тебе подарок. Один из близких мне попугаев сказал: «На некоем острове видел я замечательное дерево. Плоды его обладают таким свойством, что если их съест старый, тут же станет молодым, если больной, то вмиг выздоравливает». Я подумал, что нет лучшего подарка в мире. Царь обрадовался, позвал садовника, приказал посадить росток чудо-деревца и хорошо за ним ухаживать, что садовник и сделал. Через несколько лет дерево дало плоды. Случайно вышло так: змея ужалила упавший с ветки плод. Садовник, не ведая о том, положил плод в миску и принес царю. Царь хотел его съесть, но визирь сказал: «Царь мой, прежде чем отведать плод, необходимо его проверить». Дали съесть одному из слуг. Тот тут же и скончался. Царь сильно разгневался, разругал попугая. «Ах, окаянный, значит, ты намеревался таким образом отравить меня?» И распорядился убить попугая, что и сделали. Приказал царь срубить и дерево, но визирь сказал: «Царь мой, такое дерево полезно, это лучшее средство против наших врагов». У садовника был друг. Старость согнула его в дугу. Однажды он пришел повидаться с садовником, а того не было, и вот опять случай. Подошел старик к тому самому дереву, видит, плоды вполне созрели, сорвал один и съел. И сразу помолодел. Садовник пришел, видит, на аллее сидит молодой парень. Рассердился. «Кто тебя пустил в этот сад?» «Э, приятель, я друг твой, не узнал? Брось плести небылицы. Мой друг стар, а ты молод». «Э, приятель, в твоем саду я увидел дерево, съел его плод и стал таким молодцом, сам изумлен этим чудом». Короче говоря, нарвал садовник миску плодов и вместе со своим другом направился к царю. Рассказал обо всем происшедшем. Царь проверил и убедился в том, что попугай говорил правду. А первый плод был ядовит, потому что тронула его змея ядовитая. Царь сильно раскаивался в том, что понапрасну убил попугая, и всю жизнь скорбел о нем. Когда Беруни услышал эту сказку, мудрую сказку, зовущую правителей к выдержке и справедливости, поучительную сказку, он записал ее, думая включить в свою книгу о нравах и легендах разных народов. Но сейчас... Как сказать этой женщине, что божественный плод, исцеляющий любого больного, это просто сказка, всего лишь мечта, вымысел смертных рабов Аллаха, упование их на вечную молодость, которая, увы, обязательно проходит у каждого человека и ни у кого не может быть вечной. Хорошая ли, плохая ли женщина сидит перед ним, но подарившая ему некогда мгновение счастья? Сейчас она пришла просить его помощи. Так что он ей выскажет? Трезвую правду или обманную надежду? Госпожа моя, Беруни не поднял взгляда на Хатлебегим. Тысячи лет смертные ищут этот божественный плод. Мечтают найти его. Но никому еще не пришлось его отведать. Никому. О, Создатель! Никому? Но поймите, Мавлина, завоеватель половины мира, властелин сиятельный и победоносный, он мучительно страдает, в страхе мечется ночами в постели, а вы не умеете помочь, отказываете мне в надежде. Что за проклятая болезнь? Неужели свеча жизни моего высокородного брата, которому я посвятила жизнь, погаснет подобно жизни любого нищего? Ах, Мавлина, видно и впрямь, как говорили мне, единственная надежда на почтеннейшего Ибн Сину. Ибн Сину? Да. Вот уже 3 месяца, как послано за Ибн Синой. К сожалению, до сих пор никаких известий о нем у нас нет. Мы полагаемся и здесь на вас, Мавлина, а еще на эмира Масуда. Вы знаете, наследник престола ныне в Исфахане, он завоевал его, а Ибн Сина был где-то там. Но почему-то до сих пор и оттуда тоже нет вестей. Говорят, что он чуть ли не визирь у тамошнего правителя, жалкого Алла-ад-Давли. Ибн Сина жил в Исфахане у эмира Алла-ад-Давли последние годы своей скитальческой жизни. Благодаря его дипломатии Масуд, сын Махмуда, ушел из пределов Исфаханского государства, оставив его самостоятельным, хотя и взяв в жены сестру эмира. Абу Али ибн Сина? От этого имени все вокруг Абу Райхана Беруни будто посветлело. О, жизнь скоротечна! Ты полна превратностей. Сколько уже лет прошло, как они в последний раз, обнявшись со слезами на глазах, простились у ворот Гурганджа. Гурганж — старинное название Угренча. 18? Нет, 19. 19 лет они не виделись друг с другом, и никогда друг друга не забывая, все жаждут и жаждут встречи. О, сколько счастливых часов провели они вместе во дворце Хорезмшаха Мамуна, в бурных ученых спорах, в состязаниях поэтов, в беседах, длившихся до утра. Пребывание Ибн Сины при дворе Хорезмшаха Мамуна было наиболее спокойным периодом жизни ученого. Там была своеобразная академия наук и искусств. Что же осталось от тех счастливых, полных надежд и стремлений дней? Только воспоминания. Они уже навязчивы, как сновидение. К нему, Беруни, иногда доходят отрывочные сведения о великом друге, а чуть раньше приходили с караванами и очень редкие, правда, письма. Не всякий купец соглашался их взять. Даже книги свои они не могут подарить друг другу. Так Абу-Райхан смог прочитать только первый том Аль-Канона. Теперь говорят, что он известен всему миру, а Ибн Сина, наверное, и не слышал даже про книгу Беруни об Индии. Знаменитый многотомный канон врачевания, законченный в Исфахане в 1023 году. Беруни пришел в себя, вернулся к разговору с Хатли-Бегим. «Да». Было бы хорошо, если б почтенный Ибн Сина стал врачевать сиятельного султана. Нет болезни, которая не поддалась бы Ибн Сине, и нет лекарства, которого он не знал бы. Хатли-Бегим закивала было головой в знак согласия, но тут же опять придала лицу своему выражение холодно-надменное. Но этот высокомерный лекарь с давних пор не желает приехать к нам в Газну. Говорят, будто он заявил, что служит здоровью и не желает служить султану. Моего брата он просто избегает. Мне ведомо, вы с ним не раз встречались, Мавлина. Следовало бы вам написать ему, дать добрый совет прибыть в Газну, а мы бы послали еще одного гонца. Хатли-Бегим на миг умолкла, выражение глаз ее смягчилось. Если этот мудрец желает служить не султану, а здоровью, то пусть так будет. Долг врачевателей перед людьми и Богом — лечить болезни, облегчать страдания больных. Бедный мой брат. Уж которую ночь подряд не смыкает он глаз, ходит-бродит по дворцу, не ведая сна и покоя. И опять Хатли-Бегим, будто в испуге от искренних слов своих, вмиг приосанилась. Набросила на лицо черную вуаль, поднялась с курпачи. «Я выдала вам, Мавлина, то, чего никто не должен знать. Я верю вам. Верю в ваш ум и добрые отношения ко мне». Хатли-Бегим опустила голову. «Будем же надеяться, что милостивый Аллах, тот, кто вознес нашего повелителя столь высоко, ниспошлет ему исцеление». Напишите письмо своему другу Мавлина, прошу вас, я пришлю за ним человека. Не вставайте, лежите, Мавлина, лежите, вы тоже, оказывается, больны. Занятая своим горем, я и не знала о том. Пусть Бог поможет и вам, Мавлина, — понизив голос, добавила Хатли-Бегим, и, прямая с высоко поднятой головой, пошла из комнаты.